КПТ и когнитивные искажения. В среднем наш мозг обрабатывает 15-25 тысяч мыслей в сутки. Это много. И чтобы поберечь ресурсы, он придумал хитрую штуку. Автоматизировал часть мысленных реакций на стандартные ситуации. Вообще, это удобно, потому что не нужно каждый раз заново размышлять и анализировать, уже есть готовые шаблоны «ситуация равно реакция». Это такие автоматические мысли, вроде заготовок ответов для покупателей интернет-магазина. Чтобы по 100 раз не писать все заново, оператор просто копирует шаблон нужного ответа и сразу отправляет. Только вместо оператора у нас мозг. Например, нас похвалили, мы радуемся. Нам нужно начать серьезное дело, мы сосредотачиваемся. Но так лишь в идеале. Из-за социального окружения, психологических надломов, эмоциональных сложностей и других причин у человека возникают сбои в готовых шаблонах. Как если бы кто-то взломал базу ответов интернет-магазина и вписал в готовые ответы много неправильной информации. В итоге вместо нормальных реакций у вас появляются искаженные. А со временем именно уже искаженные неправильные реакции становятся для нас нормой. Например, нас хвалят, мы радуемся. Ситуация запустила нормальную реакцию. Нас хвалят, мы ищем подвох. Ситуация запустила искаженную реакцию. Нам нужно начать серьезное дело, мы сосредотачиваемся. Ситуация запустила нормальную реакцию. Нам нужно начать большое дело, мы опускаем руки. Ситуация запустила искаженную реакцию. Искаженные реакции из вторых случаев появляются из-за так называемых когнитивных искажений. Именно они всему-то и виной. А теперь к главному. Когнитивные искажения — это логические ошибки мышления. Неправильные, предвзятые или иррациональные убеждения, создающие искаженные реакции. Когнитивные искажения убеждают нас в истинности чего-то, что истинным может не являться. Или в необходимости того, что нам вредно. И так далее. Есть много разных искажений, но у всех один главный признак — незаметность. Они так успешно мимикрируют под нормальные естественные установки и убеждения человека, что вы не замечаете подмены. Вы считаете, что реагируете абсолютно нормально, но сами реагируете уже искаженно. В итоге все плохо. Один пример. Я знаю вполне достойного человека, разрушившего свой бизнес из-за серьезной деформации искажением эмоциональное обоснование. Оно ставит эмоциональные ощущения выше фактов и требует делать выводы, основываясь не на объективных данных, а на эмоциях. Например, мы ведем бизнес много лет, но я чувствую, что наши партнеры что-то мутят. Я ощущаю негатив к компаньону, значит, он, скорее всего, лжец. Дальше все просто. Началась цепь необоснованных придирок и конфликтов, которая в итоге привела к развалу вполне успешной компании на пустом месте. Когнитивные искажения могут изменить ситуацию вплоть до варианта «вся жизнь», «карьера», «отношения» и тому подобное под откос. И даже если не так категорично, хорошего все равно мало. Выпускаем прокрастинацию. А теперь к наболевшему. Часть когнитивных искажений усиливают нашу прокрастинацию и не дают реагировать правильно. Это очень усложняет борьбу или даже делает ее невозможной. Например, у вас закрепилось искажение «негативный фильтр», при котором все видится в мрачном свете и идет накручивание ситуации. Тогда в процессе борьбы с прокрастинацией или даже до нее ждите реакции вроде «я только зря трачу время на эту аудиокнигу», «откуда автору реально знать мои проблемы?» Что это значит? Не гарантирует победу за месяц? Получается это так для денег и пиара, а не реальный инструмент. Мне уже сложно, а дальше будет только хуже. И смысл. А если у вас еще цветет и катастрофизация, доведение идей до абсурдно негативных выводов, то сюда добавятся мысли. Я никогда ничего не добиваюсь, это не мое. В итоге станет еще хуже. Я и не выиграю, и последней веры лишусь. Ну вот, срыв на 7-й день. Дальше они повалятся постоянно. Как считаете, просто с таким набором чего-то добиться? То-то и оно. Вот почему нам важно уметь обезвреживать искажения. Иначе, как бы вы ни старались, усилия будут во многом тщетны или слишком громоздки для вас, или вовсе сломают.